Подарок судьбы. В тот вечер, вернувшись из Карвахола, Эрагон решил поставить над синим камнем кое-какие опыты, вроде тех, которые, как ему казалось, ставил Мерлок. Уединившись в своей комнате, он положил на кровать камень и три инструмента. Сперва он взял в руки деревянный молоток, киянку и не сильно стукнул им по камню. Камень негромко зазвенел в ответ. Довольный собой, Эрагон взял второй молоток, тяжелый. Таким обычно размягчают кожу перед шитьем. Глубокий звон, долгий и печальный, был ему ответом. Стоило ему ударить по камню этим молотком. И, наконец, взяв молоток и долото, он попытался отколоть от камня хоть бы крошку. Но ему не удавалось даже просто поцарапать гладкую синюю поверхность. Хотя звук от камня исходил по-прежнему чистый и звонкий. А когда он замер, Эрагону показалось, что он слышит слабый писк. Мерлок же говорил, что камень внутри пустой, вспомнил Эрагон. А вдруг там внутри что-нибудь ценное? Впрочем, вряд ли удастся до его внутренности добраться. Но зачем? Зачем кому-то понадобилось так потрясающе обтачивать и шлифовать этот камень? И почему тот, кто отнес камень в горы Спайна, не позаботился о том, чтобы вынуть его содержимое? А может, он об этом содержимом и не знал вовсе? А может, забыл, где оставил сам камень? Впрочем, вряд ли настоящий маг, которому оказалось вполне по плечу отделать самоцвет, а потом еще и перенести его в Спайн, мог позабыть, как снова отыскать подобную драгоценность. Так может, именно мне судьбой предначертано было его найти? Вопрос, разумеется, остался без ответа. Стремясь разобраться в этой неразрешимой загадке, Эрагон убрал инструменты, а камень снова положил на полку. В ту ночь кто-то неожиданно его разбудил. Он настороженно прислушался. В доме стояла полная тишина. Но отчего-то Эрагону стало не по себе, и быстро сунув руки под матрас, он сжал в руке рукоять ножа. Выждав пару минут, он снова рухнул на подушку и тут же заснул. Пронзительный писк, раздавшийся вдруг прямо у него над ухом, снова заставил его проснуться. Он скатился с кровати, выхватив оружие из ножен и крепко сжимая его в руке. Погремев в темноте трутницей, он зажег свечу и убедился, что дверь в его комнату плотно закрыта. Потом заглянул под кровать, хотя писк этот был слишком громким для мыши или крысы. Под кроватью ничего не было. Эрагон присел на краешек постели и протер заспанные глаза. И снова услышал тот же писк. Сильно вздрогнув от неожиданности, он огляделся, пытаясь понять, откуда же этот писк исходит. Ничего такого ни на стенах, ни на полу он не обнаружил. Они были сделаны из прочного дерева, как и его кровать. И он бы, конечно, заметил, если бы какое-то существо заползло ночью под его соломенный тюфяк. И тут взгляд его скользнул по синему камню и остановился на нем. Он взял камень в руки, рассеянно покачал на ладони, по-прежнему диковато озираясь по сторонам, и пронзительный писк чуть не оглушил его. У Эрагона даже пальцы задрожали. Писк исходил из камня. «Что за чертовщина?» Этот камень не принес ему ничего, кроме дурацких, не дающих покоя мыслей, разочарования и гнева. Так теперь он ему еще и спать мешает. Но камень, как бы ни пытался Эрагон испепелить его гневным взором, спокойно лежал у него на ладони, время от времени довольно громко попискивая. Потом писк стал еще громче и вдруг стих. Эрагон тут же, осторожненько, пристроил камень на полку и забрался под одеяло. Черт с ним! Какую бы тайну этот камень ни хранил, с отгадками придется подождать до утра. Когда Эрагон снова проснулся, прямо в его окно светила луна, и камень на полке был виден очень ясно. Он быстро-быстро раскачивался и подскакивал, стукаясь о стену, настолько залитый лунным светом, что казался белесым. Эрагон вскочил, по-прежнему не выпуская из рук нож. Камень перестал подскакивать, но странное напряжение не отпускал Эрагона. И вдруг камень снова запищал и принялся скакать на месте гораздо сильнее, чем прежде. Выругавшись, Рагон стал одеваться. Ему уже было все равно, ценный этот камень или нет. Сейчас он унесет его подальше от дома и закопает. Стоило ему об этом подумать, и камень перестал подпрыгивать и раскачиваться. Он совсем было затих. Потом как будто вздрогнул, прокатился по полке и с громким стуком упал на пол. Рагон в страхе отскочил к двери, но камень, точно живой, устремился за ним. Вдруг на поверхности его появилась трещина. Потом вторая, третья. Оцепенев от неожиданности, Рагон наклонился и внимательно всмотрелся в треснувшую поверхность камня. Нож он из рук так и не выпускал. У верхнего конца камня, где сходились все трещины, закачался небольшой кусочек, потом приподнялся и упал на пол. От образовавшейся дырки сразу разбежалось еще несколько трещин, и из нее высунулась маленькая темная головка, за которой последовало странное, извивающееся, как у змеи, тело. Рагон, стиснув в руке нож, замер как вкопанный. Вскоре существо выбралось из камня целиком. Несколько мгновений оно не двигалось, потом чуть шевельнулось и сразу оказалось на расстоянии от камня в полосе лунного света. Рагон был настолько потрясен увиденным, что даже слышать не мог. Перед ним, слизывая язычком пленку с крошечного туловища, стоял новорожденный дракон.